Миша и Стасик сидели в саду на лавочке и разговаривали, а Игорь сидел дома и играл на рояле, занимался. Стасик, тебе сколько лет? 95. А тебе? А мне 140. Знаешь, раньше я был большой-большой-большой, как дядя Боря. А потом сделался маленький-маленький-маленький. А я сначала был маленький, а потом вырос большой. А потом снова стал маленький. А теперь опять скоро буду большой. А я, когда был большой, всю реку мог переплыть. А я море мог переплыть. Подумаешь, море, я океан переплывал. А я раньше летать умел. А ну, полетай. Сейчас не могу, разучился. Ага. А я один раз купался в море, и на меня напала акула. Я ее бац кулаком, а она меня цап за голову и откусила. Врешь? Нет, правда. А почему же ты не умер? А зачем мне умирать? Я выплыл на берег и пошел домой. Без головы? Конечно, без головы. Зачем мне голова? А как же ты шел без головы? Так и шел, будто без головы ходить нельзя. Почему же ты теперь с головой? Другая выросла. Ну это что? Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел. Вот так соврал. Вовсе нет. А почему же ты теперь живой? Так он же меня потом выплюнул. Здорово, ребят. А, Игорь, привет. Пэ-пэрэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Ты что, уже отзанимался? Да. А вы что, бездельничаете? Мы разговариваем. Скажите, пожалуйста. Интересно послушать. О чем? А вот иду я, никого не трогаю. Вдруг навстречу автобус. Я его не заметил, наступил ногой раз и раздавил в лепешку. Вот это враки. А вот и не враки. А как же ты мог раздавить автобус? Так он же совсем маленький был, игрушечный. Его мальчишка на веревочке тащил. А я раз на Луну летал. Вы куда махнул? Не веришь? Честное слово. Ну и на чем же ты летал? На ракете. На чем еще на Луну летаю? Будто сам не знаешь. Что же ты там на Луне видел? Ну что? Что я там видел? Я... Ну... Ничего. А говорит, на Луну летал. Конечно, летал. Почему ж ты ничего не видел? А темно было. Я ведь ночью летал, во сне. Сел на ракету и как полечу в космическое пространство. А потом как полечу обратно. Летел, летел, а потом бряк на землю. Ну и проснулся. А, так бы сразу и говорил. Я ведь не знал, что во сне. Вот врут-то, а? И вам не стыдно? А чего стыдно? Мы же никого не обманываем. Просто выдумываем, будто сказки рассказываем. Сказки нашли занятие. А ты думаешь, легко выдумывать? Чего проще? Ну, выдумай что-нибудь. Сейчас? Пожалуйста. Сейчас. Ну что же ты все? Вот вы вот все врете, да бестолку. А я вот вчера соврал, так мне от этого польза. Какая польза? А вот, вчера вечером мама и папа ушли, а мы с Ирой остались дома. Ира легла спать, а я залез в буфет и съел полбанки варенья. Потом думаю, как бы мне не попало. Взял Ирке губы вареньем, намазал. Мама пришла и говорит, кто варенье съел? Я говорю, Ира. Мама посмотрела, а у нее все губы в варенье. Сегодня утром ей от мамы досталось, а мне мама еще варенье дала. Вот и польза. Значит, из-за тебя другому попало. А ты и рад. Ну тебе-то что? Мне ничего. А вот ты этот, как это называется, брехун ты, вот ты кто. Сами вы брехуны! Уходи, не желаем с тобой на лавочке сидеть. А я и сам не стану с вами сидеть. Беги! Чего мы все сидим? Пойдем сидим мороженое. А у тебя сколько денег? У меня 7 копеек. И у меня 15. Как раз на одно ленинградское хватит. В шоколаде. Ага. Принесем домой, разрежем ножом пополам, чтобы было точно. Ирка, ты что? Ты чего ревешь? Меня мама гулять не пускала. За что? За варенье. Я его не ела. Это Игорь на меня наговорил. Наверное, сам съел. А на меня свалил. Конечно, Игорь съел. Он сам нам хвастался. Ты не плачь. Пойдем, я тебе свои полпорции мороженого отдам. И я тебе свои полпорции отдам. Вот только попробуй разочек, отдам. А вы разве не хотите сами? Не хотим, мы уже по 10 порций съели сегодня. Давайте лучше это мороженое на троих разделим. Правильно. А то у тебя горло заболит, если ты одна всю порцию съешь. А я один раз съел целое ведро мороженого. Ну, ты выдумываешь все. Кто тебе поверит, что ты ведро мороженого съел? Так оно ведь было совсем маленькое ведрышко. Такое бумажное, не больше стакана. Это было давным-давно, еще при царе Горохе, когда ели крестьяне хлебушка по крови. Квас не пили, а брау совсем не варили. В некотором царстве, в некотором государстве, может, и в том, и не мышь, жил старик старух. Он был садовник. Он говорит: старуха, вот я горошку принес, сварите, поужинать. Ну, старуха обрадовалась, начал горох смывать. Смывала, смывала, одна горошка купалась в воду и укатилась. Она подпал. Ну, поглядел старуху, нету горошек. Она, глядеть, дня через 4 горошина-то из-под полу взошла. Она прям скорее палочками обложила, полила, и караульен приходит, она: старик, не наступи на горошину, глянь, горошину взошла. Вот она ей все поливая, горошина все расти. Росла, росла, да под потолок. Она: старик, ломай потолок, горошинник. Да что ты, старуха, ведь зима будет. О, не первая зима, перед зимой, мак, горошинник. Ломай, ну, старик думал, да надо ломать. Вымыл потолок, а бабка все поливая, хлопочет, как мечурик. Горошина выше пошла. Давай. Раскрывай крышу. Да что ты, старух, зима будет. Перед зимой у меня первая зима. Раскрывай, да все. Раскрыл, на нее солнце глянул, как она расцвела, горошек. Всякими цветами, голубыми, розовыми, оранжевым. Ну, старуху бросил поливать, как жирна не была. Она отвела, завязались стручи, старух все глядит. Ну, старик, вызрел горох, полезли порывали. Полезли, рвали-рвали, нарвали мешкать три гороха. Стали молотить, а он оказался непростой, а золотой, за труды. А то еще сказка есть, не поразявая. Вот, значит, тебе жить, волк, по лесу. И поймал зайца. Я тебе, говорит, зайца сейчас съем. А он говорит: ну, если ты меня сейчас съешь, то ты никогда не увидишь, как заяц пляшет. А ты кто такой? Какой пляс у меня? Скоморох. А? Ну, пляши. Сел волк на пенек сидеть, а заяц как топнул ногой, топнул другой, да пошел всеми ногами, через голову перку тернулся. Волк загляделся, не видал охотника. Вот, бах, и не попал. Заяц в сторону, а волк в другую. Собаки охотские за волком. И он бежать, бежать. Выбежал на поле, а там мужик овес рассеял. Он говорит: мужик, схорони меня, за мной охотник с собаким с ружьем гонится. Я никогда не тронтовал ни теленка, ни ягненка, ни жеребенка, ничего. Ну, мужик подумал, лезь в мешок, растопоил мешок, он туда нырь. Ну, а вышли из леса охотник с собак, по-видимому, след потеряли. Пошли дальше, не видать, развязал, ну, говорит, вылазь. А он вылез, ну, говорит: мужик, я тебе съем. За что? За старый, за новый, за год вперед. Я голодный. Глядь, лесоводный звезд. Ах, серый, да каждого уцелел. Я видал за тобой, охотник, с ружьем, с собаками гнаться. Да вот меня мужик скрыл, да как же. Да в мешок посадил. А на лапках уроде поджал, так покатился по траве. Ха-ха-ха-ха. Ни за что не поверь, пока не вижу своими глазами, что ты, да в мешок. Да. Нет, не поверь, а сама все катается. Он: держи, мужик, мешок. Он, значит, прых. Колеса, говорит: ну, завязывай, как был. Завязал. Бей, говорит, обухом по голове, пока убьешь. Мужик взял да убил. И с этих пор слух по всем селу ходил. кабы не лиса, волк съел мужа. В давние времена кошки не были домашние, они жили в лесу. Вот одной кошке сделалось скучно, она и завела себе дружка, зайца. Любовался на него, какая на нем шубка, да какие у него ушки, да как он бегает, ему спорим кто нет. Однажды гуляли они по лесу, и не отель не отсылетели с две охотничьи собаки. Кошка-то выразда на дерево, а заяц бежать. Ну, одна собака за зайцем, другая поглядела, не достань, туда же. Догнали на глазах, разорвали. Вот кошка горилась, горилась по зайцу, ну, раз его разорвали, стало ей скучно, она подружилась с лисом. Лиса оказалась самолюбливой и бессовестной. Принеси курочку, все съесть, и крылышко не стало. Пошла лиса на добычу, попала в капкан. Но кошка не стала по ней дюжиловиться. Она подружилась с медведем. Ходя она с медведем, вроде не боится никого. А откуда ни возьмись, вот и находит. И убил медведь. А кошка подумала, самый сильный мужик, человек, я с ним и дружить буду. И пошла на заход. Он пошел в избу, она там за дверями притаилась, все-таки боится. Глядь, баба, кочергой шумит, он бежит, а тогда глядит кошка. Самый сильный тот баба, а не мужик. И она подружилась с бабой. Потерлась около ног, помурлыкала. Недавно моя бабушка там была и видала, как этой кошке хозяйки парного молока дали.